Простой способ удвоить доход. Приемы, о которых мы говорили до сих пор, помогают привести клиента к вам и во второй, и в третий раз. Однако все они рассчитаны на пассивную роль продавца, когда вы просто сидите и ждете повторного визита. Разумеется, это не единственная возможность. Существуют и способы активной работы с клиентами. Однако эти способы предполагают, что у фирмы есть база данных по клиентам. Если вы еще не ведете такую базу, начните вести ее немедленно, с сегодняшнего дня, прямо сейчас. Старайтесь получить от каждого покупателя его имя, номер телефона и какой-нибудь адрес, обычный почтовый или электронный, для связи. А получив, заносите эти данные в компьютер вместе с информацией о том, что приобрел клиент, сколько он заплатил и какого числа состоялась сделка. Зачем это нужно? Список клиентов является одной из золотых россыпей для продавца. Разумное использование этой базы данных нередко позволяет бизнесу удвоить доход практически без затрат и усилий. Существует много приемов работы со списком клиента, но сегодня я хочу поговорить о самом простом из них, не требующем специальных навыков.